Глава 35. Александр. «У тебя телефон разрывается?» — тихо промурлыкала Ника, уютнее устраиваясь у меня на груди и вырывая меня из сладкого сна. Теперь я слышал жужжащую вибру мобильника на прикроватной тумбе, как только раньше не заметил. Обычно же сплю чутко. Видать, очень устал за последние дни. Пришлось выпутаться из сонных объятий моей малышки, с сожалением отрывая ее от себя. Она разочарованно вздохнула, не раскрывая глаз, и перекатилась по смятой подушке на спину. Улеглась поудобней, откидывая руку, и глубоко вздохнула, засыпая обратно. Какая же она восхитительная! Я уже и про телефон забыл, любуясь неземной красотой девушки в моей постели. Уголка простыни хватило, чтобы накрыть только середину ее идеального тела и одну грудь, оставляя взору восхитительное, аппетитное полушарие с нежно-розовой вершиной соска. Я неосознанно облизнулся, тут же представляя, как съедаю эту сладкую ягодку, а под обмотавшей меня оставшейся частью простыни подпрыгнул член, наливаясь желанием. Но только потянулся к моей соблазнительной девочке, чтобы разбудить ее жарким утренним сексом, как телефон ожил вновь. Пришлось сесть, облокотившись на мягкую стену изголовья, и прилепить к уху экран, принимая звонок. «М-да?» — сонно ответил, вспоминая, что вроде светился номер моего помощника. Выслушал его быстрый сбивчивый доклад об обстановке в офисе и самое неприятное изложение его собственных проблем. «Ты же шутишь, да?» — уточнил в конце, пытаясь осознать весь тот бардак, что произошел без меня, и пытаясь сконцентрироваться на звуке голоса. Это очень сложно, потому что перед моими глазами спит голая женщина на растерзанной бурной ночью кровати, и я вспоминаю каждое мгновение в ярких деталях. Это не помогает думать, потому что кровь отливает от головы все больше и устремляется в уже пульсирующий от напряжения стояк. «Тим, перезвони мне чуть позже, часика через два». Я прикинул все то, что хотел сделать с Никой. «А лучше через три». Помощник разразился разочарованной тирадой про то, что он там один едва совсем справляется, что секретарша взяла больничный, встречи со мной требуют бухгалтерия, спятившие юристы и китайцы звонят с 5 утра, потому что клали они с прибором на разницу во времени, у них всегда все срочно. «Я в тебя верю, держи оборону, скоро приеду». Я разъединил звонок, сожалея, что не получается устроить нам с Никой еще один выходной. У меня на него были грандиозные планы, просто космические. С участием вот этой красотки и всех горизонтальных и не очень поверхностей в квартире. Я ненасытен, и мне еще столько наверстывать за 2 упущенных года. Пора действовать, будить Нику и завтракать. Или обедать, что у нас там со временем. Я размотал простынь и стянул ее полностью, отбрасывая на пол, где давно валяется одеяло. Мы потеряли его поздней ночью, когда нам стало слишком жарко спать в нем, и все снова закончилось сексом. Я сбился со счета, в который уже раз, да и неважно это. Сегодня счет обнуляется. «С добрым утром, Соня!» Я сладко поцеловал Нику в приоткрытые во сне губы, чувствуя, как она тут же отвечает. Потом быстро переключился на сочную грудь, как и желал с самого начала. Моя девочка застонала от того, как я страстно поедаю ее круглые упругие груди по очереди и покусываю соски. Вцепилась пальчиками в мои волосы, как она очень любит делать. «Ох, чудовище ненасытное!» — сладко пожаловалась она, но явно только для виду. «Еще какое!» — подтвердил я, спускаясь губами и языком от груди по животу и дальше. «Сейчас я ее так сожру, что она мигом проснется!» Я раздвинул ее ноги и устроился между ними, заканчивая дорожку поцелуев сладким засосом ее нежного бутончика. Ника с резким вдохом распахнула глаза, открыла рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого лишь застонала, откидываясь назад и вцепляясь в подушку руками. Мой язык порхал по ее шелковым губкам и твердеющему под языком бугорку клитора. Я знал, что я делаю, заставляя ее извиваться и елозить ступнями по постели. «Мне нужно в офис», — оторвался, следя за ее реакцией. «Что?» — задрожала она от моих пальцев, проскользнувших в ее уже влажную щелочку. «Ты едешь со мной», — сказал я и всосался снова, быстро работая языком. «Нет, нет, я поклялась, ноги моей там, Ох! Она выгибалась, едва справляясь с волнами удовольствия. Больше никогда! Я не оставлю тебя одну! Быстро сказал и начал широко облизывать языком, пока пальцы снуют туда-сюда все глубже. Ника чуть не врезала мне сходящимися коленками. «Нет! Ох, Гордеев, ты тиран! Ох!» Закатила глаза. «Не обсуждается, ты едешь!» Я был неуступчив и крайне целеустремлен в желании заставить ее сдаться. Я максимально ускорился, поворачивая пальцы и терзая клитор, будто хочу его съесть. «Нет, нет!» Она была так близка к оргазму, я уже чувствовал, как сжимаются ее стеночки вокруг пальцев. Тут же вынул их и поднялся, ожидая реакции. Она последовала мгновенно с разочарованием и нетерпением в голосе. «Нет, Саша, не останавливайся, не сейчас!» «Ты поедешь со мной?» Испытующе спросил ее, очень медленно возвращая пальцы во влажную глубину и чувствуя ее нетерпеливую дрожь. Ника замотала головой, волосы прилипли к раскрытым губам. «Нет, не поеду, я...» Я повернул пальцы и начал тереть переднюю стенку внутри, ныряя все глубже. Ника выдохнула стон. «Нет, нет...» С хитрой улыбкой я снова опустился, захватывая губами и всасывая все ее прелести и активно работая языком. Пальцы задвигались максимально быстро и жестко, заставляя Нику тут же сжаться. «Нет, не...» и задергаться в конвульсиях сильнейшего оргазма. «Да, да...» протянула она почти криком, спазмически кончая на моих пальцах. Я дождался конца, сжалился и отпустил ее с прощальным нежным поцелуем. Оглядел результат своих трудов. Вероника лежала на постели, разметав волосы, держа подушку за углы и пьяно моргая. Ее ноги подрагивали, грудь часто поднималась. «Я знал, что ты согласишься», — улыбнулся я, заползая на нее сверху. «Ты сволочь, Гордеев», — выдавила она со сбившимся дыханием. «Это запрещенный прием». «Мой любимый», — нежно поцеловал ее пересохшие от дыхания губки и пристроился для второго акта. «Всегда срабатывает». Медленно втолкнул член в мягкую податливую щелочку и с удовольствием увидел, как она снова распахнула глаза. «Если я выживу», — выдохнула Ника. «Я тебя...» И снова закрыла глаза, приоткрывая рот, потому что я активно задвигался внутри нее. После второго оргазма я перевернул ее на живот и продолжил, подняв ее попку повыше, пока она не затряслась еще раз, давя крик подушкой. После этого отпустил и себя наконец, позволяя кончить с чувством выполненного долга и полного опустошения. Потом мы лежали и целовались, пошли в душ и снова целовались, не зная, как оторваться друг от друга. Разлепились только, когда в дверь трезвонил курьер, доставивший еду из ресторана. Я встретил его в полотенце и забрал долгожданный обед. Мы набросились на еду, будто 3 дня не ели и прикончили в считанные минуты. И только слились в новом поцелуе со вкусом крепкого кофе, как в мой телефон снова вселился дьявол, заставляя его трезвонить каждую минуту. Пока Ника приводила себя в порядок для поездки, я одетый ходил по гостиной, пытаясь удаленно решить хоть какие-то вопросы, скопившиеся, пока я работал таксистом. Дорого мне обошлись эти выходные, но я не жалел ни об одной секунде, проведенной за этим занятием. Доказательство этого вышло из спальни в своем светло-сером обтягивающем платье и красивое до потемнения в глазах. Я сбросил последний звонок, любуясь Никой и думая, как же я мог отдать ее другому? Как мог жить, зная, что эти губы целует кто-то другой? Что она отдает себя без остатка не мне? Больше я этого не допущу. Никогда и ни за что. Я подошел и обнял Нику за талию. «Идем. Королевство ждет возвращения своей королевы». Ника улыбнулась, хитро отводя глаза. Но выглядела она такой счастливой и сияющей, какой я не видел ее еще ни разу с нашей встречи. Она просто светилась от счастья. И, глянув на себя в зеркало в лифте, я понял, что сам сияю и улыбаюсь, как идиот, держа ее за руку. Когда я уселся за руль привычного уже китайского хунцы, а Ника рядом со мной, и мы поехали в мой главный офис вдвоем, как я и мечтал, Ника протянула руку и взяла мою свободную ладонь, чтобы переплести пальцы. «Ты расскажешь мне, почему все-таки уволил меня?» — спросила невинно, взмахивая ресницами и заглядывая в глаза. «Обязательно расскажу. Подожди совсем чуть-чуть». Я поцеловал тыльную сторону ее ладони, подняв наши руки. Мое сердце заколотилось взбесившимся мотором от ее вопроса, потому что я понял, что хочу сделать это еще раз. Нет, не уволить ее. Подарить ей свою любовь и свое королевство, делая ее полноправной хозяйкой и владелицей, а не верной помощницей-секретаршей. Разделить с ней дело своей жизни и свою судьбу. Сделать Веронике предложение руки и сердца. Разве может мне что-то теперь помешать?